Открой свои и выбирай, улыбка или грусть, ведь все в твоих и для тебя. Почувствуй жизни вкус. Чувствуй жизни вкус.